Нибо. В жизни не видывал большего идиотизма, сказал президент. Вопросы нужно записать на таких штуковинах, и ответы придут на таких же самых штуковинах. Ведь с ним нельзя просто говорить. Тень сомнения промелькнула по его лицу. Я говорю, с ним нельзя просто разговаривать, не правда ли? Конечно, нельзя, сэр, сказал главный инженер проекта. Как вы правильно заметили, без этих вот самых штуковин с ним не поговоришь. «А что он ему сказал?» — спросил Лин, уцепившись за рукав Хашдрахра. «Это древняя загадка», — сказал Хашдрахр, и было ясно, что продолжать он не хочет, что здесь примешано что-то явно святое для него. Но, помимо всего прочего, он был воспитанным человеком, а вопрошающие, уставившиеся на него глаза толпы, требовали более детального объяснения. «Наш народ верит», — застенчиво сказал он, — что великий всеведущий Бог снизойдет к нам в один прекрасный день, и все мы узнаем его, потому что он окажется в состоянии ответить на эту загадку, на которую Эпикак не смог ответить. «Когда он придет, — простодушно пояснил Хашдрахра, — на земле больше не будет страданий». «Скажите на милость, всеведущий Бог, да?» — сказал Лин. Он облизал губы и пригладил опустившийся на лоб непокорный локон. «А что это за загадка?» Хардрахар прочитал. «Серебряные колокольчики осветят мой путь, и 9 раз по 9 дев заполнит мой день, и горные озера исчезнут с глаз моих, и клыки тигра заполнят ночь мою». Президент Лин задумчиво уставился на потолок пещеры. «Серебряные колокольчики, говорите вы, да?» Он покачал головой. «Знаете ли, это что-то уж слишком мудрено закручено. Я сдаюсь». «Меня это не удивляет», — сказал Хашдрахр. «Меня это совсем не удивляет, я так и думал». Холверк помог Шаху, который теперь после такой эмоциональной нагрузки казался сразу постаревшим и усталым, сесть в электрокар. По пути к лифтам Шах немножко оправился и ожил. Презрительно скривив губы, он глядел на клубящееся вокруг них электронное оборудование. «Баку», — сказал он. «Это что-то новое для меня», — сказал Холверк Хашдрахру, испытывая подлинную теплоту к маленькому переводчику, столь блестяще посадившему в лужу Джонатана Линна. «Что это такое, Баку?» «Маленькие фигурки из грязи и соломы, которые делали Сурасии, нечестивое племя в стране Шаха». «Неужто все это напоминает ему солому и грязь?» «Он пользуется этим словом в более широком смысле, я полагаю, в смысле ложного божества». «Угу», — сказал Холверт. «Ну а что же сейчас поделывают эти самые сураси?» «Они вымерли от холеры прошлой весной». И минуту спустя он еще добавил. «Конечно». И пожал плечами, как бы недоумевая, чего, собственно, еще можно было ожидать. «Баку». Стоявший на окраине Албани дом Кронера в викторианском стиле, прекрасно ухоженный, был восстановлен вплоть до филигранных восточных желобов и железных шипов по гребню крыши. Страстный поклонник показухи, Кронер предпочитал его удобным моющимся сооружением из стекла и стали, в которых жило большинство инженеров и управляющих. Хотя Кронер никогда и никому не объяснял причин покупки этого дома, если не считать его утверждение, что он любит, чтобы было много комнат. Дом этот настолько шел к нему, что никто всерьез не задумывался над этим анахронизмом. Портретист уловил правомочность подобного выбора и отразил его на портрете Кронера. Художник этот делал портреты всех руководителей района. Писал он их с фотографий, поскольку управляющие были слишком заняты, или, по крайней мере, утверждали, что заняты, чтобы позировать. Художник усадил Кронера с выставленным на показ массивным обручальным кольцом в красное плюшевое кресло на фоне тяжелых бархатных складок. Здание было еще одним подтверждением веры Кронера в незыблемость моральных и материальных ценностей.